Глава 21. Когда Огнезвезд проснулся, серый рассвет уже просочился в пещеру. Песчаная буря еще спала. Мох подстилки едва заметно шевелился от ее дыхания. Стараясь не разбудить ее, Огнезвезд встал, потянулся и вышел в морозное утро. Поляна была пуста, но стоило Огнезвезду перешагнуть порог, как из воинской пещеры показался Буран. «Я отправил Бурова, Кисточку и Крутобока в рассветный патруль», — доложил он. «Я велел им хорошенько прочесать границу с племенем теней и доложить нам обо всем, что увидят». «Отлично!» — одобрил Огнезвезд. «Я ничуть не удивлюсь, если Звездоцап назначит нам встречу у четырех деревьев и одновременно пошлет отряд в другую сторону. Поэтому я хочу оставить тебя в лагере и постараюсь выделить тебе побольше воинов». «Бери с собой столько, сколько тебе нужно», — ответил Буран. «Не беспокойся о нас. Юная Яролика научилась совсем неплохо сражаться. Занятия с Белохвостом явно пошли ей на пользу. Да и старики тоже могут показать когти, если их хорошенько расшевелить». «Придется им пошевелиться. По крайней мере, до тех пор, пока все это не закончится», — вздохнул Огнезвезд. «Спасибо тебе, Буран. Я знал, что могу на тебя положиться». Белоснежный воин с достоинством склонил голову и снова скрылся в пещере. Огнезвезд проводил его взглядом и направился в заросли папоротников, за которыми жила пепелица. Приблизившись к скале, он услышал из расщелины озабоченный голосок пепелицы. «Тут у меня можжевеловые ягоды, маковые семена, лепестки ноготков». Огнезвезд с любопытством заглянул внутрь и увидел, что маленькая серая целительница деловито роется в кучах целебных ягод и трав, разложенных вдоль стен пещеры. «Привет, пепелица!» – окликнул ее Огнезвезд. «Все в порядке?» Маленькая целительница стремительно обернулась и мрачно посмотрела на него своими круглыми голубыми глазами. «Настолько, насколько это возможно!» – буркнула она. «Ты считаешь, будет битва?» – быстро спросил Огнезвезд. «Звездное племя разговаривало с тобой?» Пепелица приблизилась к краю расщелины и остановилась рядом с Огнезвездом. «Нет, они со мной не разговаривали», — грустно отозвалась она. «Но здравый смысл подсказывает мне, что битвы не избежать. И я не нуждаюсь в знамениях, чтобы догадаться об этом». Огнезвезд прекрасно знал, что она права, но все равно почувствовал холодок под шкурой. Почему даже сейчас, перед роковой встречей у четырех деревьев, звездное племя не посылает им никаких знаков? Неужели звездные предки отвернулись от них в самый тяжелый час? С запоздалым раскаянием Огнезвезд подумал, что должен был еще раз сходить к высоким скалам и лично побеседовать со звездными воителями. «Ты не знаешь, почему звездные предки хранят молчание?» — внезапно вырвалось у него. Пепелица медленно покачала головой. «Этого я не знаю, зато знаю кое-что другое», — ответила она, словно подслушав его мысли. «Звездное племя не забыло нас. Согласно их воле, с глубокой древности в лесу существует 4 племени котов-воителей. Звездные предки установили этот обычай, поэтому они не останутся в стороне и не позволят звездоцапы нарушить их волю». Огнезвезд торопливо кивнул, поблагодарил целительницу и отправился будить своих воинов. К сожалению, он не мог до конца разделить уверенность мудрой пепелицы. Сгибаясь под порывами ветра, Огнезвезд со своими воинами карабкался по склону холма, ведущего к четырем деревьям. Холодный вихрь гнул траву, ерошил кошачью шерсть и нес с собой сильный запах множества котов. Серые тучи летели по небу, сталкивались и чернели, обещая вот-вот разразиться ливнем. На гребне холма Огнезвезд замедлил шаг и нырнул в кусты, чтобы поглядеть на лежащую внизу долину. Белохвост немедленно бросился вслед за ним. «Почему мы встали?» – нетерпеливо крикнул он. «Пошли скорее!» «Мы никуда не пойдем, пока я не узнаю, что там затевается», – не оборачиваясь, ответил Огнезвезд. «Не удивлюсь, если Звездоцап приготовил нам ловушку. От него всего можно ожидать». Он обернулся к воинам и повысил голос, чтобы все могли его слышать. «Вы знаете, зачем мы пришли сюда? Звездоцап хочет, чтобы мы вступили в его племя и не смирится, услышав наш отказ. Мне тяжело это говорить, но я не думаю, что он отпустит нас с миром». Не успел Огнезвезд закончить, как Белохвост взволнованно забарабанил хвостом по его плечу, указывая куда-то в сторону. Повернувшись, Огнезвезд увидел, что со стороны территории племени Ветра приближается звездный луч в сопровождении своих воинов. «Отлично! Воины Ветра все-таки пришли!» – кивнул он. «Пошли поприветствуем их!» Огнезвезд двинулся вдоль гребня холма, пока не остановился перед черно-белым предводителем племени Ветра. Звездный луч почтительно склонил голову. «Рад встрече, Огнезвезд! Воистину, сегодня черный день для всего леса!» «Пусть так», — согласился Огнезвезд. «Но что бы нас ни ждало внизу, наши племена останутся верны воинскому закону и будут до конца стоять за справедливость». Огнезвезд был немало удивлен, когда увидел, как много котов привел с собой звездный луч. После того кошмара, который царил накануне в лагере Ветра, он ожидал увидеть всего несколько воинов. Однако на холме стояло почти все племя. Свежие шрамы покрывали шкуры воинов, но глаза их смотрели твердо и решительно. Огнезвезд увидел в толпе и Одноуса с длинным алым шрамом поперек бока и даже росинку. Поймав взгляд королевы, он увидел в ее глазах холодную ненависть и желание отомстить за смерть сына. Звездоцап будет неприятно удивлен, когда увидит, как много воинов Ветра готовы сразиться с ним, — подумал Огнезвезд. Он сделал глубокий вдох и хрипло сказал: «Пошли». К его изумлению звездный луч низко склонил голову. «Веди нас, Огнезвезд». Взволнованный честью, которую только что оказал ему более старший и опытный предводитель, Огнезвезд взмахнул хвостом, подавая сигнал двум объединившимся племенам. «Вот оно, новое львиное племя!» — с внезапной гордостью подумал он. Вот и исполнилось то, что было предсказано. Он ринулся вниз, сквозь заросли кустарника. Все чувства его были обострены в ожидании нападения. Однако тишину долины нарушал лишь только топот кошачьих лап за его спиной. Запах тигриного племени был все еще где-то в стороне. Стоило только Огнезвезду вывести своих воинов на поляну четырех исполинских дубов, как кусты в противоположной стороне раздвинулись, и из них выступил Звездоцап. Позади него, как злые мстительные тени, стояли Чернопят, Частокол и Пятнистая Звезда. Глаза могучего воина недобро вспыхнули при виде Огнезвезда. И молодой предводитель понял, что Звездоцап не забыл старой вражды. Больше всего на свете грозный предводитель хотел впиться зубами в огненную шерсть своего врага и разорвать его на части. Когда Огнезвезд понял это, то вместо страха почувствовал лишь пьянящее возбуждение. «Пусть попробует», — пронеслось в голове. «Здравствуй, Звездоцап», — холодно произнес он. «Выходит, ты все-таки пришел. Как видишь, мы в полном составе явились навстречу. Кстати, ты так и не нашел пленников, которые исчезли с территории речного племени?» «Ты горько пожалеешь о том, что натворил!» — угрожающе процедил Звездоцап. «Попробуй заставить меня раскаяться!» — запальчиво крикнул Огнезвезд. «Посмотрим, как это у тебя получится!» Предводитель тигриного племени ничего не ответил, ожидая, пока все его воины выступят из кустов. Огнезвезду стало не по себе, когда он увидел, какую силу привел с собой Звездоцап. Многие из вражеских котов носили на шкуре глубокие отметины, оставленные когтями воинов ветра во время вчерашней битвы. Сердце Огнезвезда болезненно сжалось при мысли о близости кровавой схватки, которой он так долго страшился. Звездоцап сделал шаг вперед и надменно вскинул лобастую, украшенную боевыми шрамами, голову. «Вы подумали о моем предложении? Выбор невелик. Или вы немедленно присоединяетесь ко мне и признаете мою власть, или будете уничтожены?» Огнезвезд переглянулся со звездным лучом. В словах не было необходимости. Оба прекрасно знали, каким будет ответ. «Мы отвергаем твое предложение», — за двоих ответил Огнезвезд. «Не бывать тому, чтобы одно племя правило всем лесом. Тем более, если во главе этого племени стоит такой бесчестный предатель и убийца, как ты, Звездоцап». «Однако именно так все и будет», — вкрадчиво ответил Звездоцап, даже не пытаясь опровергнуть эти ужасные обвинения. «Хочешь ты этого или нет, но все будет по-моему. Сегодня, еще до заката, история четырех лесных племен будет навсегда закончена». «Я никогда с этим не соглашусь!» — выпалил Огнезвезд. «Грозовое племя скорее погибнет, чем покорится тебе!» «И племя ветра тоже!» — поддержал его звездный луч. «В таком случае я могу сказать вам только одно. Ваша храбрость ничуть не уступает вашей глупости!» — прорычал Звездоцап. Он помолчал, обводя глазами ряды грозовых воинов и бойцов ветра. В наступившей тишине было хорошо слышно, как грозно рычат воины за спиной Звездоцапа. И Огнезвезду потребовалось немалое мужество, чтобы не опустить головы при виде их горящих глаз и вздыбленной шерсти. Несколько долгих мгновений никто не двигался с места. И Огнезвезд весь подобрался, ожидая сигнала Звездоцапа. И тут он услышал, как за его спиной кто-то сдавленно прошептал: «Рыжинка!». Скосив глаза, он увидел, как ежевичка, не отрываясь, смотрит куда-то в гущу воинов тигриного племени. Проследив за его взглядом, Огнезвезд увидел маленькую кошечку, стоящую рядом с дубком, молодым воином из тигриного племени. «Что она там делает?» — возмущенно спросил Бурый, проталкиваясь к своему предводителю. «Звездоцап похитил ее!» «Ха-ха-ха! Похитил?» Раскатисто рассмеялся Звездоцап. «Ни в коем случае! Рыжинка сама пришла ко мне по своей воле». Огнезвезд не знал, верить ему или нет. Рыжинка не поднимала глаз от земли, словно не решалась посмотреть в глаза своему брату и бывшему наставнику. Она вовсе не походила на несчастную пленницу, но всеобщее внимание было ей явно не по душе. «Рыжинка!» — жалобно позвал сестру ежевичка. «Что же ты такое делаешь? Ты ведь грозовая кошка, иди к нам!» В голосе котенка было столько боли, что Огнезвезд невольно сморщился. Ему ли не знать, как тяжело терять самого близкого друга? Он прекрасно помнил, сколько страданий принесло ему решение Крутобока навсегда уйти в речное племя. Но Рыжинка по-прежнему хранила молчание. «Нет, ежевичка», — ласково пророкотал Звездоцап. «Лучше ты иди к нам. Твоя сестра сделала правильный выбор. Присоединяйся к нам. Тигринное племя будет править всем лесом, и ты разделишь мою власть и могущество». Огнезвезд видел, как напрягся полосатый ежевичка. Момент выбора, которого так боялся Огнезвезд, все-таки наступил. Сейчас станет ясно, прав ли он был, постоянно подозревая оруженосца и сомневаясь в его преданности. Что выберет ежевичка? Присоединится ли к отцу или останется верным грозовому племени? «Что скажешь, сынок?» — спросил Звездоцап. «Грозовому племени конец. Тебе нечего там делать». «Присоединиться к тебе?» — звонко зарычал ежевичка. Он поперхнулся и взволнованно сглотнул, стараясь сдержать свою ярость. Когда он снова заговорил, голос его прозвучал ясно и громко, так что все собравшиеся на поляне слышали каждое слово. «Присоединиться к тебе?» — повторил он. «После всего, что ты сделал? После всех смертей и преступлений? Да я лучше умру!» Одобрительный шепот пробежал по рядам грозовых котов. Янтарные глаза Звездоцапа вспыхнули от бешенства. «Ты хорошо подумал, сынок», — прошипел он. «Запомни, я не буду дважды повторять своего приглашения. Иди сюда немедленно, или в самом деле умрешь». «Что ж, значит, я уйду в звездное племя честным и преданным котом», — ответил ежевичка, отважно глядя в глаза своему отцу. Огнезвезд от носа до хвоста дрожал от гордости за своего оруженосца. Такого оскорбления Звездоцап давно не получал. Собственный сын открыто отрекся от него и предпочел сохранить верность ненавистному Звездоцапу племени. «Глупец!» — сплюнул Звездоцап. «Что ж, оставайся и умри вместе с остальными глупцами». Огнезвезд напрягся, ожидая, что сейчас враги ринутся в атаку. Каково же было его изумление, когда Чернопят поднял хвост и подал какой-то сигнал. Кусты на противоположном краю поляны снова пришли в движение, и Огнезвезд попятился, не веря своим глазам. Новые и новые коты молча выходили из зарослей на открытое пространство. Огнезвезд видел их впервые в жизни. Все они были тощими и костлявыми. Их грязная шерсть торчала клочьями, но в гибких лапах чувствовалась огромная сила. Удушливый запах падали, и гремящей тропы поплыл по поляне. Пришельцы были не из леса. Грозовые воины и бойцы ветра в немом оцепенении смотрели, как незнакомые коты заполняют поляну. Ряд за рядом они молча выстраивались полукругом возле тигринного племени. Даже на советах Огнезвезду никогда не доводилось видеть такого множества котов. «Ну?» — вкрадчиво пророкотал Звездоцап. «Вы по-прежнему хотите принять бой?» Всех, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашаем стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители Анна Стрелец», и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава 22. Огнезвезд в немом отчаянии смотрел на растущее вражеское войско. Лапы его словно приросли к земле. Коты все прибывали и прибывали. У многих из них на шеях красовались ошейники. «Ты гляди, ошейники!» — презрительно процедил стоявший позади него Уголек, словно угадав мысли своего предводителя. «Да они же домашние! Мы их запросто порвем в клочья!» «Цыц!» — шикнул на своего оруженосца дым. «Не торопись, Сначала надо понять, с кем мы имеем дело. Мы пока не знаем, сколько их и кто они такие. Огнезвезд не издал ни звука до тех пор, пока все чужаки не вышли на поляну и не расселись вокруг тигриного племени. Огромный черный с белым кот вышел из рядов чужаков и встал рядом со звездоцапом. Огнезвезд решил, что это и есть предводитель пришельцев. Котище ростом почти не уступал звездоцапу. Он был поджарым и мускулистым, со шкурой сплошь покрытой боевыми шрамами. Глядя на него, Огнезвезд понял, что видит перед собой настоящего бойца. Да и остальные чужаки, смотря на свои ошейники, ничуть не напоминали избалованных домашних недотрог. Тут из-за спины черно-белого воина вышел еще один хрупкий черный котик. Легко ступая по траве, он приблизился к звездоцапу и остановился сбоку от него. Огнезвезд в недоумении уставился на него. Этот щуплый кот был похож скорее на целителя, чем на воина. Каждый волосок шерсти Огнезвезда встал дыбом. В воздухе чувствовалось тяжелое напряжение грядущей бури. «Мы ждем объяснений, звездоцап», — сказал он, стараясь, чтобы голос его звучал ровно и спокойно. «Ты не хочешь познакомить нас со своими новыми друзьями?» «Это кровавое племя», — невозмутимо ответил звездоцап. «Они пришли с территории двуногих. Я просил их помочь мне уговорить строптивых упрямцев. Я так и думал, что у вас не хватит ума добровольно присоединиться ко мне». Возмущенный ропот прокатился по рядам бойцов грозового племени и племени ветра. Огнезвезд услышал за спиной взволнованный шепоток терновника. «Помнишь, в тот день, когда я стал воином, мы учуяли след каких-то чужаков? Готов поклясться, это были коты из кровавого племени». «Возможно, он прав», — подумал Огнезвезд. «Видимо, какой-то отряд кровавого племени наведался в лес, чтобы своими глазами посмотреть, что может предложить им звездоцап. Кстати, что он пообещал им в обмен на помощь? Неужели поделить власть над лесом?» «Теперь ты понял, Огнезвезд?» В голосе звездоцапа слышалось плохо скрытое ликование. «Я стал могущественнее самого звездного племени! Я навсегда изменю жизнь в лесу! Отныне в нем будет не четыре, а только два племени. Тигриное племя и кровавое племя будут совместно править лесом». Огнезвезд печально посмотрел на него. Он видел, что спорить уже бессмысленно. Жажда власти не только изуродовала душу звездоцапа, она затмила его разум. Так что он уже не видит ничего, кроме собственной исполинской фигуры, закрывшей даже свет вечного звездного племени. «Нет, звездоцап», — негромко ответил Огнезвезд. «Если ты хочешь сражаться, мы будем сражаться. Звездное племя рассудит, кто из нас сильней». «Мышеголовый дурак!» — в ярости заорал звездоцап. «Я пришел сюда только для того, чтобы в последний раз поговорить с тобой. Ведь это благодаря тебе все зашло так далеко. Ты и только ты виноват во всем. Вспомни об этом, когда рядом с тобой будут погибать твои соплеменники, проклиная тебя своими последними вздохами. Их смерть тоже будет на твоей совести». Звездоцап резко обернулся к огромной толпе, стоящей за его спиной. «В бой, кровавое племя!» Но ни один кот даже не шелохнулся. Звездоцап завизжал так, что его янтарные глаза едва не выскочили из орбит. «В бой! Я вам приказываю!» Воины по-прежнему не тронулись с места. Лишь маленький черный кот лениво сделал шаг вперед и посмотрел прямо на Огнезвезда. «Я бич, предводитель кровавого племени». Холодно прозвучал в наступившей тишине его негромкий голос. «Звездоцап, мои воины тебе не подчиняются. Они пойдут в бой только тогда, когда я прикажу, не раньше». Звездоцап недоверчиво уставился на говорившего. Глаза его полыхнули той же злобой, с которой он только что смотрел на огнезвезда. Казалось, он просто не мог поверить в то, что эта черная козявка смеет бросать ему вызов. Огнезвезд мгновенно воспользовался заминкой. Он быстро вышел на середину поляны и остановился перед ощетинившимися предводителями. Сзади раздался предостерегающий шепот Крутобока. «Будь осторожен, Огнезвезд!» Но сейчас было не время для осторожности. Будущее всего леса зависело от того, что возьмет вверх. Безумное властолюбие Звездоцапа или каприз неизвестного предводителя кровавого племени. Подойдя ближе, Огнезвезд увидел, что ошейник на шее бича сплошь утыкан зубами. Тут были собачьи клыки и кошачьи зубы. Великое звездное племя. Неужели они не только убивают себе подобных, но и носят их зубы в качестве трофеев? Приглядевшись, Огнезвезд понял, что остальные коты носят такие же страшные украшения. Живот его судорожно сжался. На миг ему почудилось, будто кровь хлынула со склонов холма, и лапы лесных котов утопают в липком и смрадном алом потоке. Он боялся уже не за себя и свое родное племя, а за всех лесных котов, как за друзей, так и за врагов. Неужели сбудется пророчество синей звезды, и кровь будет править лесом? Что, если предводительница говорила именно о кровавом племени? Огнезвезд из-под лобья посмотрел на Звездоцапа, вложив в свой взгляд всю ненависть, которую испытывал сейчас к этому безумцу, который навлек страшную беду на весь лес. Огнезвезд был потрясен и растерян, но он прекрасно понимал, что должен сохранить хладнокровие, если хочет произвести впечатление на котов кровавого племени. Вежливо поклонившись невысокому предводителю, он громко заговорил, стараясь, чтобы его услышали все, собравшиеся на поляне. «Здравствуй, бич! Я Огнезвезд, предводитель грозового племени. Я хотел бы сказать, что рад видеть тебя в нашем лесу. Но знаю, что ты мне не поверишь, а я не хочу лгать тебе. Я дорожу своим словом, в отличие от того, кого ты считаешь своим союзником». Он махнул хвостом в сторону Звездоцапа, попытавшись вложить в этот жест все возможное презрение. «Ты совершил большую ошибку, если поверил хоть одному его обещанию!» Звездоцап сказал, что у него есть враги в лесу. Тихий голос черного кота был сродни лютой стуже сезона голых деревьев. Огнезвезд заглянул в глаза чужака, и ему показалось, будто он смотрит в самое сердце ночи, куда не проникает даже слабый свет звездного племени. «Почему я должен верить тебе, а не ему?» Огнезвезд набрал полные легкие воздуха. Неужели у него появился долгожданный шанс, тот шанс, который он упустил на прошлом совете, когда вспышка молнии и гроза помешали ему говорить? Наконец-то он снова стоит перед четырьмя лесными племенами и может рассказать им гнусную историю злодеяний бывшего глашатая грозового племени. Только сейчас дело было уже не в разоблачении Звездоцапа, а в спасении всего леса. «Коты всех лесных племен!» — начал Огнезвезд. «И в особенности вы, воины кровавого племени, выслушайте меня! И сами решайте, верить мне или нет. Преступления Звездоцапов взывают к самому звездному племени. Начал он с того, что еще в бытность простым воинам грозового племени убил нашего глашатая, Ярохвоста. Это произошло во время битвы с речным племенем. Поначалу глашатаем стал львиногриф, но этот благородный воин вскоре погиб в битве с воинами теней. И тогда звездоцап смог наконец получить вожделенную власть. Он перевел дыхание. Мрачная тишина повисла над поляной, и в ней отчетливо прозвучал насмешливый голос звездоцапа. «Помяукай еще, мой котеночек, это уже ничего не изменит». Но Огнезвезд даже усом не повел. «Но место глашатая было ему уже мало», — продолжал он. «Звездоцап мечтал стать предводителем племени. Он подстроил нашей предводительнице ловушку возле гремящей тропы. Но вместо синей звезды в беду попала одна из наших учениц. Теперь вы знаете, почему хромает наша целительница Пепелица». Возмущенный ропот прокатился по поляне. Все коты, за исключением воинов кровавого племени, хорошо знали и любили Пепелицу. Затем звездоцап вступил в сговор с Хвостоломом, бывшим предводителем племени теней. «В ту пору Хвостолом был пленником грозового племени», — рассказывал Огнезвезд. «Во главе банды бродячих котов звездоцап ворвался в наш лагерь и попытался собственными лапами убить синюю звезду. Я помешал ему, а подоспевшие грозовые воины обратили разбойников в бегство. После этого мы изгнали звездоцапа из своего племени. Он возглавил шайку разбойников и однажды убил еще одного из наших воинов, Ветрогона. Затем он надолго затаился. И не успели мы опомниться, как он уже стал предводителем племени теней». Огнезвезд помолчал и обвел глазами поляну. Он не знал, что на уме у Бича и его воинов, но прекрасно видел, с каким напряженным вниманием слушают его лесные коты. Он напряг голос, чтобы донести до всех последнюю, самую страшную половину истории. «Даже став предводителем, звездоцап не оставил желания отомстить грозовому племени. 3 месяца назад в нашем лесу очутилась свора бродячих псов. Звездоцап первым обнаружил ее. Сначала он прикармливал собак, а потом набил кроликов и разбросал их цепочкой от собачьего логова до лагеря грозового племени, чтобы натравить на нас свору. Он убил одну из наших королев, Чернобурку, и бросил ее тело возле входа в лагерь, чтобы собаки вкусили кошачьей крови. Если бы в последний момент мы не узнали о его замысле и не успели подготовиться, грозовое племя было бы разорвано в клочья». «Вам несказанно повезло», — насмешливо буркнул звездоцап. Огнезвезд заставил себя не обращать внимания на его слова. «Мы увели собак прочь от лагеря», — с усилием продолжал он. «Но наша предводительница, синяя звезда, пала смертью храбрых, спасая меня и свое племя от собачьих зубов». Он замолчал, ожидая, что толпа взорвется яростными криками. Но на поляне по-прежнему царила мертвая тишина. Все смотрели на него, и в каждом взгляде был ужас. Огнезвезд покосился на пятнистую звезду, стоявшую возле звездоцапа вместе с частоколом и чернопятом. Судя по ее виду, предводительница была потрясена до глубины души. Огнезвезду даже показалось, что пятнистая звезда вот-вот откажется от союза со звездоцапом и изгонит его из своего племени. Но предводительница так и не произнесла ни слова. «Такова история звездоцапа!» — крикнул Огнезвезд, снова поворачиваясь к Бичу. «Она доказывает только одно. Ради власти он способен на все. Если он обещал разделить с тобой власть над лесом, не верь ни единому его слову. Он не уступит и кошачьего следа ни тебе, ни кому другому». Бич медленно прикрыл глаза. И Огнезвезд понял, что предводитель тщательно обдумывает только что услышанную историю. Слабый огонек надежды затеплился в душе Огнезвезда. «Звездоцап рассказал мне о своей задумке с собаками 2 месяца назад, когда впервые пришел ко мне», — медленно проговорил черный кот, поворачивая голову к предводителю племени теней. Но ничего не говорил о том, что его хитрый план провалился. «Какое это теперь имеет значение?» — взорвался Звездоцап. «Мы с тобой заключили сделку, бич, так что поздно идти на попятный». «Так честные коты не поступают. Сначала сразись на моей стороне, а потом я отдам тебе все, что обещал». «Мое племя сражается только тогда, когда я этого хочу», — высокомерно заявил Бич и добавил, оборачиваясь к Огнезвезду. «Я подумаю над твоим рассказом. Сегодня битвы не будет». Звездоцап в бешенстве щетинил шерсть. Его огромный хвост так и заходил из стороны в сторону. В следующий миг он припал к земле и сжался в комок. Страшные мышцы зашевелились под его полосатой шкурой. «Предатель!» — дико завизжал он и, выпустив когти, кинулся на щуплого бича. Огнезвезд оцепенел, не сомневаясь, что от этого черного кота сейчас останутся одни клочья. Он по собственному опыту знал чудовищную силу Звездоцапа. Но бич легко вернулся, и Звездоцап шлепнулся оземь. Он тут же вскочил и обернулся к своему врагу. Но бич лениво выбросил вперед переднюю лапу. Бледное солнце голых деревьев странно засверкало на кончиках его когтей. Огнезвезд непонимающе вгляделся. И кровь застыла у него в жилах. Каждый коготь бича заканчивался длинным, смертоносным собачьим клыком. Получив удар в бок, Звездоцап потерял равновесие и повалился на землю, приоткрыв незащищенный живот. Быстрее молнии бич бросился к врагу, вонзил свои жуткие когти ему в горло и одним рывком распорол его шкуру. От горла до самого хвоста. Алая кровь фонтаном взметнулась в воздух. Отчаянный, полный ярости крик исторгся из глотки Звездоцапа и тут же оборвался каким-то сдавленным кашлем. Огромное тело забилось на земле. Лапы судорожно дергались, хвост метался по песку. Наконец, судороги прекратились. Звездоцап затих, и Огнезвезд понял, что раненый впал в оцепенение, которое предшествует смерти каждого предводителя. Через несколько мгновений он очнется, преисполненный новых сил и с оставшимися жизнями в запасе. Но даже звездное племя не смогло исцелить страшную рану Звездоцапа. Могучее тело вновь принялось корчиться на земле. А бич подошел ближе и с холодным любопытством уставился на умирающего. Темно-красная кровь продолжала неиссякаемым потоком хлестать из раны. Вот Звездоцап издал еще один вопль, и Огнезвезду захотелось зажать уши, чтобы больше никогда не слышать этого предсмертного крика. Но лапы его словно примерзли к земле. Наконец, огромное тело снова застыло. Но ужасная рана не позволила Звездоцапу впасть в целительный транс и вознестись к звездному племени. Новая судорога вонзилась в его тело. Крик ярости превратился в отчаянный, мучительный визг. Могучие когти неистово полосовали землю, вырывая клочья травы. «Он будет умирать все 9 раз», — понял Огнезвезд. «О, звездное племя, нет, только не это!» Такой смерти он не пожелал бы ни одному коту, даже Звездоцапу. Казалось, этому кошмару не будет конца. Жуткий вой исторгся из глоток воинов тигриного племени, когда они поняли, что происходит с их предводителем, которого они считали неуязвимым. Ряды воинов смешались. Несколько обезумевших котов пронеслись мимо огнезвезда, спеша покинуть ужасную поляну. Не оборачиваясь, он услышал, как звездный луч сурово прикрикнул на своих воинов. «Не с места! Держать строй!» Огнезвезд знал, что его воины не нуждаются в таком приказе. Они не тронутся с места и останутся с ним до самого конца. Тем временем звездоцап начал задыхаться. Видимо, борьба со смертью истощила его силы. Огнезвезд поймал взгляд его янтарных глаз и не увидел в них ничего, кроме боли, страха и ненависти. Затем огромное тело в последний раз содрогнулось и застыло. Звездоцап умер. Не веря своим глазам, Огнезвезд уставился на безжизненное тело. Его заклятый враг, самый опасный кот во всем лесу, могучий воин, с которым он должен был биться не на жизнь, а на смерть, был мертв. Огнезвезд с трудом заставил себя посмотреть на бича. Щуплый черный кот сохранял полное равнодушие. Теперь его малый рост не мог обмануть Огнезвезда. Перед ним был страшный и опасный противник, который только что одним ударом отнял все 9 жизней у могучего предводителя племени теней. За спиной бича зашевелились воины кровавого племени. Огнезвезду показалось, будто они готовятся к атаке. И он поспешно покосился на своих бойцов, чтобы убедиться в их готовности. Грозовые коты молча выстроились в одну цепь вместе с воинами ветра. И огнезвезд припал к земле, готовясь к прыжку. Но тут бич неожиданно поднял вверх окровавленную лапу. Коты за его спиной застыли. «Вы видели, что случается с теми, кто бросает вызов кровавому племени?» Негромко прозвенел над поляной холодный голос черного кота. «Ваш друг!» Он пренебрежительно махнул хвостом в сторону неподвижного тела звездоцапа. «Полагал, что может управлять нами. Как видите, он ошибся». «Мы не хотим управлять вами!» Процедил огнезвезд. «Все, чего мы хотим, так это спокойно жить по своим законам. Мы сожалеем, что звездоцап обманом привел вас сюда. Давайте расстанемся миром. Перед тем, как вернуться домой, вы можете в волю поохотиться в нашем лесу». «Вернуться домой?» — с насмешливым удивлением переспросил бич. «Наивный лесной дуралей. Мы не собираемся никуда уходить. В городе, откуда мы пришли, слишком много котов и слишком мало живой еды. Здесь, в лесу, мы не будем подъедать отбросы за двуногими». Он посмотрел поверх головы огнезвезда на ряды воинов, выстроившихся для битвы. «Мы забираем ваши земли», — невозмутимо сообщил он, обращаясь ко всем лесным котам. «Я буду править лесом так же, как правил городом. Но я понимаю, что вам потребуется время, чтобы осознать это. Даю вам 3 дня на размышления. Сами решайте, что лучше. Подобру поздорову убраться отсюда или сойтись в битве с моим племенем. На рассвете 4-го дня я буду ждать здесь вашего ответа». Глава 23. В безмолвном оцепенении огнезвезд смотрел, как бич спокойно поворачивается к нему спиной и исчезает в толпе своих воинов. Кровавые воины молча прошли мимо огнезвезда и без единого шороха скрылись в кустах. Какое-то время легкое колыхание ветвей на склоне холма выдавало их движение, а затем все стихло.

что ему будет не так-то просто отнять у нас наш лес. Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия «Котов-воителей» каждую субботу. Присоединяйся! Глава 24. Когда на следующее утро Огнезвезд вылез из своей пещеры, в лагере уже вовсю бурлила жизнь. Кисточка вела свой отряд на обход границ. Песчаная буря возилась с синеглазкиными котятами, которые в неистовом восторге скакали вокруг нее, готовясь впервые выйти во враг для тренировок. Вместе с ними отправлялись и невидимка с куртобоковыми котятами. В папоротниках они столкнулись с бурым, волочившим в зубах только что пойманную дичь. Огнезвезд поискал глазами Бурана и увидел, что белоснежный глашатай стоит возле колючего кустарника, стеной окружавшего лагерь, и что-то озабоченно втолковывает угольку с ежевичкой. Заслышав приближение предводителя, Буран быстро обернулся. «Я подумал поручить этим молодцам осмотр стены, нет ли в ней каких прорех или повреждений. Если кровавое племя доберется сюда...» Он не закончил, но глаза его были полны тревоги. «Отличная мысль!» Кивнул Огнезвезд и невольно содрогнулся, представив, как кровавые воины врываются сквозь стены лагеря на поляну. Краем глаза он уловил шорох в папоротниках, резко обернулся и тут же изумленно переглянулся с Бураном. Из зарослей на поляну осторожно вышел Горелый, а за ним появился Ячмень. Черно-белый одиночка никогда раньше не появлялся в лагере боевых котов. Огнезвезд оставил глашатая заниматься стеной, а сам вышел навстречу гостям. Завидев старого друга, Горелый смело бросился ему навстречу, а Ячмень робко последовал за ним, бросая опасливые взгляды по сторонам. Весь его вид говорил о том, что он не рассчитывает на теплый прием. «Мы пришли поговорить с тобой», — выпалил Горелый. «Прошлой ночью на границе племени Ветра мы встретили Одноуса, и он рассказал нам о биче и о кровавом племени». Лоснящаяся шерсть на спине Горелого стояла дыбом и даже потрескивала от волнения. «Мы хотим вам помочь, но самое главное, Ячмень может кое-что рассказать о кровавом племени». Огнезвезд с благодарностью кивнул обоим одиночкам. «Я очень рад видеть вас обоих», — сказал он. «Наше племя будет благодарно за любую помощь. Давайте пойдем в мою пещеру и поговорим». Дружелюбное обращение Огнезвезда несколько успокоило Ячменя, и он уверенно пошел за ним следом. Лучи утреннего солнца весело заглядывали через порог в уютную пещеру. Здесь было так спокойно, что Огнезвезду захотелось забыть о биче и его кровожадных приспешниках. Но мрачные лица котов-одиночек служили живым напоминанием о черной тени, нависшей над всем лесом. «Что вы хотите мне рассказать?» — спросил он, когда гости уселись. Горелый продолжал оглядываться по сторонам, и во взгляде его отразилось что-то похожее на благоговение. Огнезвезд понял, что черная одиночка вспоминает синюю звезду. А может быть, дивится тому, что котик, который тренировался бок о бок с ним, сам стал предводителем и занял место погибшей воительницы. Зато Ячмень выглядел испуганным и подавленным. Он растянулся на полу, подвернул под грудь лапки и торопливо заговорил. «Ты знаешь, Огнезвезд, я ведь родился на территории двуногих. Я слишком хорошо знаю бича и его компанию. Дело в том, что я, в общем, можно сказать, что я тоже был в одно время воином кровавого племени». Огнезвезд насторожил уши. «Продолжай. Самое первое, что я помню, это как я играю с братишками и сестренками на клочке голой земли. смущенно пояснил ячмень. «Мать учила нас охотиться и искать еду в отбросах двуногих. Чуть позже она показала нам, как защищать себя». «Вас учила собственная мать?» Не смог сдержать своего удивления Огнезвезд. «Всех сразу?» Ячмень утвердительно кивнул. «В кровавом племени нет ни наставников, ни оруженосцев», — пояснил он. «Если сравнивать с вашими лесными порядками, то кровавое племя и племенем-то назвать нельзя. Коты слушают бича только потому, что он самый сильный и самый жестокий. А костяк при нем вроде глашатая, поскольку выполняет за бича самую грязную работу». «Костяк?» – переспросил Огнезвезд. «Это такой здоровенный черный с белым котище. Он тоже был у четырех деревьев». «Похоже, что он и есть», – с отвращением кивнул одиночка. «Он негодяй ничуть не лучше бича. Всех, кто осмеливается ослушаться их приказов, изгоняют из кровавого племени или даже убивают». Огнезвезд во все глаза смотрел на него. «А кто у них заботится о стариках и котятах?» Ячмень невесело усмехнулся. «Товарищи окатившейся кошки кое-как охотятся для нее, пока она кормит котят», — объяснил он. «Даже бич понимает, что если не будет котят, то всему племени в скором времени придет конец. Что же касается стариков, больных или раненых котов, то они предоставлены сами себе. Там свои законы, Огнезвезд. Убей или будешь убит. Охоться или подыхай с голоду. В кровавом племени нет места слабым». Каждый волосок Огнезвезда ходил ходуном при мысли о племени, в котором никто не заботится о слабых, где коты, отслужившие службу, умирают с голоду, когда не могут больше охотиться. «Но почему же тогда коты поддерживают бича?» — в ярости крикнул он. «Как они могут подчиняться таким законам?» «Некоторым просто нравится убивать», — глухо ответил ячмень, устремив невидящий взор в какую-то недоступную Огнезвезду даль. «Другие слишком запуганы, чтобы уйти. Пойми, Огнезвезд, на территории двуногих только домашние коты могут жить так, как им вздумается. Остальным приходится выбирать, или они с бичом, или против него. Причем те, кто против, долго не задерживаются на этом свете». Горелый придвинулся ближе к своему другу и ласково прижался щекой к его боку. «Вот потому-то ячмень и ушел от них», – взволнованно пояснил он. «Ты не стесняйся, ячмень, расскажи об этом Огнезвезду». «Да мне особо нечего рассказывать», – пробормотал ячмень, съежившись от неприятных воспоминаний. «Я не мог смириться с тем, что творил бич, поэтому однажды ночью я просто сбежал. Я боялся, что бич со своими воинами поймают меня, поэтому прошел всю территорию двуногих и перебежал через гремящую тропу. Я долго скитался, пока наконец не набрел на ферму, где смог зажить спокойно. Двуногие меня не трогают. Они все равно своих мышей не едят». Ячмень замолчал, а Огнезвезд принялся лихорадочно раздумывать над его словами. Рассказ одиночки лишь подтвердил то, что он и без того знал. Бич был очень жестоким и опасным противником. «Но должны же быть у бича какие-то слабости», – пробормотал он, пристально глядя на ячменя. «Я не верю в то, что с ним нельзя справиться». Ячмень опасливо наклонился к нему поближе. «В том-то все и дело. Его сила и слабость одной природы, Огнезвезд. Самая страшная сила бича служит одновременно источником его главной слабости. Бич и его воины не верят в звездное племя». Огнезвезд растерялся, не зная, что и подумать. «При чем тут звездное племя? Белохвост вот тоже ни во что не верит. Но он продолжает оставаться верным грозовому племени. Что же имеет в виду ячмень?» «У кровавого племени нет целителя», — продолжал ячмень. «Я же говорил, они не заботятся о стариках и больных. Они не верят в звездное племя, не видят никаких знаков и не могут их истолковать». «Значит, они не следуют воинскому закону?» — спросил Огнезвезд и тут же понял, насколько глуп его вопрос. «Разве то, что рассказал ему ячмень, и все, что он видел собственными глазами, не служило ответом?» «И после этого ты говоришь о том, что это их слабость? Насколько я понимаю, они могут делать все, что пожелают. Ни закон, ни честь им не помеха». «Так-то оно так», — согласился ячмень. «Но по сути сам, Огнезвезд, кем ты можешь стать без воинского закона? Только таким же кровожадным убийцей, как бич. Если повезет, ты сможешь даже стать сильнее и убить его. Но кто ты без веры в звездное племя?» Он пристально посмотрел в глаза Огнезвезду, и тот почувствовал, что у него голова идет кругом. Рассказ кота-одиночки внушил ему еще больший страх перед кровавым племенем, но в то же время посеял в душе слабую искорку надежды. Огнезвезд чувствовал, что устами ячменя звездное племя пытается сказать ему что-то очень важное, чего он пока никак не может понять. «Спасибо, ячмень!» — тихо вздохнул он. «Я подумаю над тем, что ты мне рассказал. Знай, я никогда не забуду того, что ты пытался помочь нам». «Так это еще не все!» — крикнул Горелый, вскакивая с пола. «Одноуз сказал, что через 3 дня, вернее, уже через 2, вы будете сражаться с кровавым племенем. Мы оба пойдем с вами». Огнезвезд, разинув рот, уставился на него. «Но вы же одиночки!» – пролепетал он. «Это не ваш спор и не ваша битва!» «Посуди сам, Огнезвезд!» – устало понурился ячмень. «Как ты думаешь, сколько мы продержимся, если бич со своей бандой возьмут власть над лесом? Да им потребуется 1/4 луны на то, чтобы разузнать про нашу ферму, полную жирных мышей. И тогда нам тоже придется уходить или погибнуть. Уж лучше мы будем сражаться вместе со своими друзьями», — тихо сказал Горелый. «Спасибо, друзья», — пролепетал Огнезвезд, до глубины души тронутый их верой и преданностью. «Все грозовое племя будет глубоко признательно вам». «Да чего уж там», — смущенно проворчал ячмень. «Я не воин и лесной кот. Я хочу всего лишь до конца своих дней мирно жить на ферме. Да вот только не будет мне никакого мира и покоя, пока кровавое племя не уберется во свояси». «И нам тоже», — пошевелил ушами Огнезвезд. «До тех пор, пока бич остается в лесу, ни у кого из нас нет будущего». Огнезвезд распрощался с Горелым и ячменем и направился в песчаный овраг, чтобы посмотреть, как идет тренировка. Выйдя из лагеря, он заметил спускающихся с холма Долгохвоста с Белоснежкой и решил подождать их внизу. «Есть новости?» – неторопливо спросил он. Долгохвост кивнул, отдуваясь. «Мы прошли вдоль границы с племенем теней. До самых 4 деревьев», – продолжил он. «С их территории сильно тянет кровавым племенем. Так и шибает в нос. Даже через гремящую тропу чувствуется». «Значит, они укрылись где-то там», — заключила Белоснежка. «Очень возможно», — задумчиво протянул Огнезвезд. «Но куда в таком случае подевалось племя теней?» «Именно, об этом и я подумал», — возбужденно блестя глазами, воскликнул Долгохвост. «Мы учуяли их след возле 4 деревьев. И, судя по запаху, множество котов шли вместе в одном направлении. Я так понял, они ушли на земли речного племени». «Значит, отправились к своим союзникам, речным воинам», — кивнул Огнезвезд. Интересно, как их там приняли? Теперь, после смерти звезда Цапа, пятнистая звезда могла попытаться вернуть себе утраченную власть. Огнезвезд встряхнулся, отгоняя ненужные мысли. У него и своих дел по горло. Не хватало еще пятнистой звезде заботиться. «Спасибо, Долгохвост», — кивнул он. «Это очень важное сведение. Идите, поешьте и отдохните». Долгохвост кивнул и скрылся в папоротниках. Белоснежка молча последовала за ним. Огнезвезд проводил их взглядом, и только когда кончик белоснежкиного хвоста скрылся в бурой листве, повернулся и пошел во враг. Крутобок сидел на гладком выступе скалы и зорко наблюдал за оруженосцами. Увидев огнезвезда, он лишь молча пошевелил ушами. «Как успехи?» «Лучше и быть не может», — искренне ответил Крутобок. «Жаль, бич не видит наших ребят. Не то уже сегодня умчался бы к себе в город, зажав хвост между лапами». Желтый взгляд Крутобока горел упрямой решимостью, которую Огнезвезд видел в его глазах в ту пору, когда Серый Воин защищал свою запретную любовь к Серебрянке. Внезапно Огнезвезду захотелось рассказать другу о том, что он видел Серебрянку в своем вещем сне возле лунного камня. Но он вовремя осекся. Он знал, что его рассказ нисколько не утешит тоску Крутобока. Красавица Серебрянка умерла. И Огнезвезд горячо надеялся на то, что пройдет еще очень много времени, прежде чем Серый Воин последует за ней в Звездное Племя. «В любом случае, — продолжал Крутобок, — мы лучшие бойцы во всем лесу». Он снова уставился на оруженосцев и вдруг нахмурился, глядя на сражающихся ежевичку с терновником. «Погоди-ка, я должен показать ежевичке, как лучше действовать когтями». Он спрыгнул со скалы и понесся по дну оврага, оставив огнезвезда в одиночестве. Обернувшись, предводитель увидел, как горностайка с безухом настороженно кружат друг против друга, выжидая удобный момент для прыжка. На другом краю оврага песчаная буря занималась синеглазкиными малышами. Огнезвезд подошел поближе и услышал ее ласковый голос. «А теперь представьте, что я кровавый воин, который только что ворвался в наш лагерь. Покажите, что вы будете делать?» Ее последние слова были заглушены отчаянным визгом медянки. Малышка высоко подпрыгнула и изо всех сил впилась зубками в золотистый хвост песчаной бури. Воительница резко повернулась и угрожающе занесла лапу с втянутыми когтями. Но прежде чем она успела сбросить медянку, Чернушка с Капелькой дружно накинулись на нее сзади. Золотистая кошка повалилась на землю и скрылась под визжащими малышами. Когда Огнезвезд подошел ближе, песчаная буря уже скинула с себя котят, и ее зеленые глаза весело смеялись. «Ну и молодцы!» — расхохоталась она. «На месте кровавого воина я бы убежала от вас без оглядки!» Она повернулась к Огнезвезду и радостно воскликнула. «Привет! Видишь эту троицу? Через несколько месяцев они станут отличными воинами!» «Я в этом ничуть не сомневаюсь», — откликнулся Огнезвезд. «У вас здорово получается», — похвалил он котят. «Никто не сможет натаскать вас лучше, чем наша песчаная буря». «Когда я стану ученицей, я хочу, чтобы песчаная буря была моей наставницей», — заверещала неугомонная медянка. «Можно, Огнезвезд?» «Нет уж, пусть она будет моей наставницей!» — подскочила Чернушка. «А вот и нет! Пусть будет моей!» — пропищала Капелька. Песчаная буря весело заурчала и только покачала головой. «Это уж пускай Огнезвезд решает, кого дать вам в наставники!» — рассмеялась она. «А теперь покажите предводителю, как вы умеете защищаться!» Огнезвезд смотрел, как котята возятся в песке, показывая, как будут нападать и защищаться. Несмотря на все свое возбуждение, малыши все-таки сумели запомнить то, чему научила их песчаная буря. Они ловко уклонялись от ударов, размахивали лапами и, стремительно налетая, грызли зубами воображаемых нападающих. «Они такие славные!» — понизив голос, шепнула песчаная буря на ухо огнезвезду. «Особенно маленькая медянка. Я бы не отказалась, если бы ты дал мне ее в ученицы. Она будет твоей, как только подрастет. Слово предводителя!» — пообещал огнезвезд, влюбленно глядя на нее. «Только до поры до времени никому ни слова». Он знал, что все они, и он, и песчаная буря, и котята, и все грозовое племя стоят на пороге смерти, но все равно не смог сдержать порыв гордости. Огнезвезд прижался щекой к щеке песчаной бури и тихо прошептал: «Мы победим, я в этом уверен». Песчаная буря ничего не сказала, лишь с любовью и нежностью посмотрела на него. Оставив ее продолжать занятия, огнезвезд отошел к дальнему краю оврага, где тренировались белохвост, яролика и уголек с дымом. Яролика как раз повалила дыма на землю, и он азартно кричал, отплевывая песок. «Я даже не понял, как ты это сделала! Ну-ка, покажи еще разок!» Яролика припала к земле, но тут же выпрямилась, увидев приближающегося предводителя. Белохвост, высоко задрав хвост, бросился навстречу огнезвезду. «Ты видел?» — с гордостью спросил он. «Яролика сражается, как настоящий воин!» «Я тоже хочу взглянуть», — попросил кошку огнезвезд. «Это что-то новенькое». Яролика взволнованно посмотрела на него своим единственным глазом и снова приняла боевую стойку. Дым попытался напасть на нее с той стороны, которой она ничего не видела. Но Яролика вертелась из стороны в сторону, ни на миг не выпуская его из поля зрения. Внезапно она прыгнула, проскользнула под расставленными лапами воина и с силой ударила его задними ногами так, что дым кубарем покатился по песку. «Теперь тебя надо звать Пыль, а не Дым!» — рассмеялся Белохвост, глядя, как бурый воин хмуро отряхивает свою шубку. «Отлично, Яролика!» — искренне восхитился огнезвезд и еле заметно пошевелил ушами, давая знак Белохвосту. Белый воин тут же подошел к нему. «Я искал тебя», — быстро сказал огнезвезд. «Хочу навестить принцессу. Думаю, ты не откажешься составить мне компанию». «Собираешься предупредить ее?» — насторожил ушки Белохвост. «Да. Раз кровавое племя поселилось на территории племени теней, принцесса тоже подвергается опасности. Я знаю, что она редко выходит в лес, но тем не менее...» «Я иду с тобой!» — крикнул Белохвост и отошел предупредить Яролику. Огнезвезд едва успел на бегу попрощаться с Крутобоком. И двое воинов выскочили из оврага. Вскоре они были уже в высоких соснах. Неяркое солнце озаряло груды пепла, оставшиеся после пожара. Редкая травка, успевшая пробиться из золы, давно высохла и съежилась от холода. Вокруг не было ни звука, ни запаха дичи. Огнезвезд снова подумал о том, что даже без всякого кровавого племени этот сезон голых деревьев обещает быть особо тяжелым. Когда они приблизились к жилищу двуногих, где обитала принцесса, огнезвезд даже просиял от радости. Сестра преспокойно сидела на заборе, подставив спинку солнышку. Завидев огнезвезда, вышедшего из кустов на открытое пространство, принцесса радостно завизжала и спрыгнула с изгороди. Следом за предводителем из заросли показался Белохвост. «Огнегриф!» — урчала принцесса и терлась подбородком о рыжий бок брата. «Ах, и Белохвост тоже с тобой! Как же я рада вас видеть, мои хорошие! Как поживаете?» «Отлично!» — — коротко ответил Огнезвезд. «Он теперь наш предводитель», — похвастался Белохвост. «Зови его Огнезвездом». «Предводитель? Вот это да!» — радостно заурчала принцесса. Огнезвезд знал, что сестра искренне гордится им, хотя ничего не понимает в его жизни. Откуда ей знать, что значит быть предводителем? Разве она понимает, что помимо чести, это еще и каждодневная тоска по синей звезде и невыносимое бремя ответственности и постоянный страх совершить ошибку? «Ах, как я рада за тебя!» — взволнованно ворковала принцесса. «Но почему вы оба такие тощие?» Тут же нахмурилась она, пристально рассматривая сына и брата. «Вы хорошо едите?» Этот вопрос поставил Огнезвезда в тупик. В эти голые деревья все грозовое племя жило впроголодь. Но откуда принцессе знать о трудностях охоты, если двуногие каждый день доверху наполняют ее мисочку? «Отлично кушаем!» – нетерпеливо фыркнул Белохвост, прежде чем Огнезвезд успел ответить. «Мы пришли к тебе по делу, мама. Сиди дома и держись подальше от леса. Тут бродят злые коты, ясно?» Огнезвезд растерянно покосился на племянника. «Они пришли сюда не запугивать принцессу, а осторожно предупредить ее. Вечно Белохвост все испортит своей торопливостью». «В лес пришли коты с территории двуногих», — пояснил он, ласково прижимаясь к пестрому боку принцессы. «Они очень мерзкие и злые, но тебе нечего бояться их». «Так я же видела, как они шныряли тут под деревьями», — понизив голос, взволнованно сообщила принцесса. «И слышала, что о них рассказывают соседские кошки. Говорят, эти чудовища даже собак и котов убивают. Можете себе представить?» «Это чистая правда», — хмуро подумал Огнезвезд, вспомнив утыканный зубами ошейник на шее бича. «Но страшнее всего то, что очень скоро на совести бича появятся новые убитые коты». «Рассказчики любят приукрашивать», — как можно увереннее сказал он принцессе. «Тебе не о чем беспокоиться, но будет лучше, если ты пока посидишь в саду за забором». Принцесса пристально посмотрела ему в глаза. И Огнезвезд понял, что на этот раз его легкомысленный тон не убедил сестру. «Пожалуй, я так и поступлю», — пообещала пестрая кошка. «И предупрежу остальных домашних котов». «Вот это правильно», — одобрил Белохвост. «И ни о чем не беспокойся. Мы скоро вышвырнем кровавое племя из нашего леса». «Кровавое племя?» — вся дрожа повторила принцесса. «Огнезвезд, ты что-то утаиваешь от меня? Скажи честно, вам угрожает опасность?» Огнезвезд молча кивнул. Сейчас ему не хотелось говорить с сестрой, как с изнеженной дурочкой, не способной вынести тяжесть правды. «Да», — глухо ответил он, — «кровавое племя дало нам 3 дня на то, чтобы покинуть лес. Но мы не собираемся уходить, а значит, придется сражаться». Принцесса продолжала, не отрываясь, вдумчиво смотреть на брата. Шевельнув кончиком хвоста, она легонько дотронулась до шрама на его боку, оставшегося от старой раны, полученной в какой-то давно забытой битве. Внезапно Огнезвезд впервые увидел себя таким, каким видит его принцесса. Мускулистым, тощим и взъерошенным, покрытым боевыми шрамами, служащими постоянным напоминанием о трудностях лесной жизни. «Я знаю, ты сделаешь все, что от тебя зависит», — еле слышно проговорила принцесса. «Твоему племени очень повезло с предводителем, брат». «Хотел бы я, чтобы ты оказалась права», — вздохнул Огнезвезд. «Никогда прежде нам не грозила такая страшная беда. Но ты справишься с ней, я знаю. Принцесса провела языком по уху брата и крепко прижалась к его рыжему боку. Огнезвезд чувствовал исходящий от нее запах страха, но принцесса держалась спокойно. Ее красивые глаза были непривычно серьезны. «Возвращайся ко мне целым и невредимым, Огнезвезд», – прошептала она. «Пожалуйста». Привет, дорогой друг! Тебе нравится серия «Коты Воители»? Я приглашаю тебя в нашу дружную семью любителей этой серии книг. Присоединяйся к моему каналу на YouTube и пиши комментарии. Я всегда рада тебе. Ищи мой канал по имени «Готовим вкусняшки». Глава 25. Распрощавшись с принцессой, Белохвост отправился на охоту, так что Огнезвезду пришлось возвращаться домой в одиночестве. К тому времени, как он добрался до холма, на лес уже спустились сумерки. Поэтому он сначала учуял и только потом увидел бегущего впереди белого бурана. Огнезвезд нагнал глашатая только у самого входа в лагерь. Завидев предводителя, буран остановился и положил на землю полевку, которую держал в зубах. «Я хотел поговорить с тобой», – взволнованно заговорил буран, не тратя время на приветствие. «Уж лучше сделать это здесь, где нас никто не слышит». У огнезвезда оборвалось сердце. «В чем дело? Что опять стряслось?» «Кроме угрозы кровавого племени», — сухо уточнил буран, отходя к плоскому камню и взмахом хвоста приглашая огнезвезда подойти поближе. «В лагере у нас, слава звездному племени, пока все спокойно. Патрульных хватает, еду кое-как мы ловим, тренировки идут отлично. Но я постоянно спрашиваю себя, понимаем ли мы, что делаем?» Огнезвезд с удивлением уставился на своего глашатая. Буран с тяжелым вздохом покачал головой. «Кровавое племя гораздо многочисленнее нас, даже если мы объединимся с племенем ветра. Я не сомневаюсь в том, что наши воины будут сражаться до последней капли крови. Но цена победы может оказаться слишком высокой». «Предлагаешь сдаться?» — резко спросил Огнезвезд. Он никогда не ожидал услышать такие слова от собственного глашатая. Если бы не несомненная храбрость Бурана, он сказал бы, что это речь труса. «Хочешь без боя оставить лес?» «Не знаю», — устало вздохнул Буран. И Огнезвезд внезапно вспомнил о том, как стар его глашатай. «Что и говорить. Времена меняются. Возможно, пришла пора покинуть этот лес. За высокими скалами есть свободные земли. Мы могли бы поискать другое место для житья». «Никогда!» – перебил его Огнезвезд. «Это наш лес!» «Ты еще молод», – мрачно посмотрел на него Буран. «Ты можешь так говорить. Но ты ведешь наше племя на смерть, Огнезвезд». «Я знаю». Весь сегодняшний день Огнезвезд ни разу не присел. Он постоянно чем-то занимался, подбадривая своих воинов и самого себя мыслями о неминуемом разгроме бича. Но сейчас Буран впервые заставил его задуматься о цене желанной победы. Даже если они каким-то чудом выиграют этот бой, последствия борьбы будут поистине ужасны. После изгнания захватчиков в грозовом племени может остаться всего несколько котов, да и те будут настолько изранены, что победа будет не слишком отличаться от поражения. «Мы должны выстоять», — сказал он. «Мы не можем поджать хвосты и сбежать, как трусливые мыши. Я знаю, ты все правильно говоришь, Буран, но разве у нас есть выход? Воля звездного племени не может быть в том, чтобы мы покинули лес». «Я знал, что ты так ответишь», — кивнул Буран. «Что ж, я сказал тебе все, что должен был сказать. на то я и глашатай. Я благодарен тебе за откровенность, Буран. Белоснежный воин тяжело поднялся, пошел к своей полевке и снова обернулся к огнезвезду. Я никогда не был так честолюбив, как звезда Цап. Или ты, огнезвезд, вздохнул он. Я никогда не хотел быть предводителем. И сейчас я счастлив, что не стал им. Ни один кот не хотел бы сейчас оказаться на твоем месте, огнезвезд. Огнезвезд молча смотрел на него, не зная, что ответить. «Я надеюсь только на то, — продолжал Буран, — что смогу сражаться, как лев, когда придет время битвы». Мрачная тень пробежала по лицу глашатая. И огнезвезд снова подумал о том, что Буран находится в том возрасте, когда многие коты уже становятся старейшинами. Мудрый глашатай еще полон сил, но боевая мощь может изменить ему в тяжком бою. «Я уверен, что ты сможешь!» — горячо воскликнул огнезвезд. «Ты самый опытный и благородный воин во всем лесу!» Буран ответил ему долгим, безрадостным взглядом и ничего не сказал. Опустив голову, он молча подобрал с земли полевку и направился в лагерь. Огнезвезд остался лежать на камне. Слова Бурана глубоко встревожили его, и он понял, что не готов вернуться в лагерь и войти в свою сумрачную пещеру под скалой. Он чувствовал, что все равно не уснет. Он еще немного полежал, прислушиваясь к звукам приближающейся ночи, а затем быстро вскочил и бросился бежать в сторону холма. Опустившееся солнце оставило после себя лишь несколько бледно-алых полос на горизонте, а остальное небо уже окуталось мраком, и первые воители звездного племени устремили свои лучистые взоры на землю. Огнезвезд молча бежал по лесу, и вскоре лапы сами вынесли его к нагретым камням. Когда он вышел из-за деревьев, в лесу уже совсем стемнело. Словно согнутые звериные спины темнели на фоне неба округлые силуэты скал, и легкая изморозь белоснежной паутиной сверкала на их уступах. Вдали, за камнями, негромко журчала река, а совсем рядом с огнезвездом еле слышно шуршала в траве какая-то мелкая зверушка. Стоило огнезвезду учуять сладкий мышиный запах, как рот у него тут же наполнился слюной. Едва касаясь лапами земли, он осторожно подкрался к добыче и прыгнул. Только когда челюсти его сомкнулись на теле зазевавшейся мыши, он понял, насколько проголодался, и в два жадных глотка покончил с добычей. После еды огнезвезд сразу почувствовал себя намного лучше. Он вскочил на вершину скалы и нашел местечко, откуда была видна река. Усевшись, он молча уставился на черную воду, несущую в себе свет далеких звезд. Тихий ветерок гулял по траве, забирался под рыжую шерсть огнезвезда и шуршал облетевшими ветвями деревьев. Огнезвезд поднял голову и посмотрел на серебряный пояс. Воины звездного племени смотрели на землю с высоты, но в эту морозную ночь взгляды их казались холодными и далекими. Возможно, им нет никакого дела до того, что творится в лесу. Может быть, синяя звезда была права, когда объявила неминуемую войну звездным предкам. На какой-то миг огнезвезда охватило чувство жуткого одиночества, которое терзало перед смертью погибшую предводительницу. Он не мог полностью разделить ее тоску, поскольку никогда не терял веру в воинов своего племени, но впервые понял, что заставило синюю звезду сомниться в доброте и справедливости звездных воителей. Сколько невинных котов стали жертвами безудержного властолюбия звездоцапа. И звездное племя не спасло никого из них. А раз так, то с какой стати оно должно прийти на помощь грозовым котам в этой последней смертельной битве? Но как могут лесные коты одолеть врага без помощи звездного племени? Задрав голову, Огнезвезд отчаянно закричал в сверкающую высь серебряного пояса. «Пошлите мне знак! Объясните, что я должен делать! Дайте знать, что не оставили нас!» Но белое пламя серебряного пояса осталось глухо к его мольбам. Огнезвезд почувствовал себя маленьким и ничтожным перед бескрайним воинством звездного племени. Устало сгорбившись, он забрался в расщелину скалы, чтобы укрыться от ледяного ветра. Он вовсе не собирался спать, но был так измучен, что и сам не заметил, как провалился в сон. Огнезвезду приснилось, будто он сидит на поляне возле четырех деревьев, наслаждаясь теплом и сладким запахом сезона зеленых листьев. Воины звездного племени сидели на всех четырех склонах, как это было в прошлый раз, когда Огнезвезд пришел к лунному камню за даром девяти жизней. Он увидел пестролистую и щербатую, всех погибших воинов грозового племени и тех, кто совсем недавно пополнил сияющие ряды звездного воинства, камня и юного оруженосца Колючку. Огнезвезду приснилось, будто он вскочил и бросился к звездным воинам. Впервые в жизни он не испытывал благоговения при виде небесных предков. Негодование наполняло его. Звездные воители бросили в беде и его, и весь лес, оставив их один на один с ужасной судьбой. «Так-то вы правите нашим лесом!» — злобно зашипел Огнезвезд, негодуя на их предательство. «Это вы послали грозу в ночь совета, чтобы я не смог рассказать лесным котам обо всем, что сделал звездоцап! Вы позволили ему провести бича в наш лес! Почему вы так поступаете? За что вы губите нас? Неужели вы хотите нашей гибели?» Ему приснилось, будто знакомая фигура отделилась от рядов звездных воинов, и Огнезвезд узнал в ней синюю звезду. Ее серая с голубым отливом шерсть переливалась в звездном сиянии, а глаза превратились в лучи синего пламени. «Ты ничего не понял, Огнезвезд, громко сказала она. «Звездное племя не правит лесом». Огнезвезд в ужасе отпрянул от нее. Значит, все, что он узнал, будучи маленьким котенком, все, во что верил всю свою жизнь, было неправдой? Звездное племя заботится о каждом лесном коте. От слепого котенка и до дряхлого старейшины, греющегося на солнцепёке. Ласково продолжала синяя звезда. Мы наблюдаем за вами. Мы посылаем предзнаменование и предостережение целителям. Но мы не посылали грозу звезд. Звездоцап и бич готовы идти к власти по брюху крови, не по нашей, а по своей воле. Мы наблюдаем, повторила бывшая предводительница. Но мы не вмешиваемся. Если бы мы поступали иначе, разве могли бы мы быть по-настоящему свободны? Неужели ты не понимаешь этого, звезд? И ты, и любой другой кот можете сами решать, следовать воинскому закону или отказаться от него. Вы свободные коты, а не игрушки в лапах звездного племени. Но как же? Попытался перебить ее Огнезвезд. Но синяя звезда продолжала, не обращая внимания на его протест. Мы теперь наблюдаем за вами. Ты избран нами. Ты Огнезвезд. Ты тот огонь, который спасет грозовое племя. Но не воины звездного племени сделали тебя таким. Ты стал таким сам. Потому что у тебя душа воина и сердце настоящего лесного кота. Вера в звездное племя даст тебе силу, в которой ты сейчас нуждаешься. Каждое ее слово наполняло покоем душу Огнезвезда. Ему казалось, будто в его тело перетекает сила синей звезды и воинов звездного племени. Чем бы ни кончилась битва с кровавыми котами, Огнезвезд знал, что звездные предки не покинут своих детей. Синяя звезда положила подбородок на голову Огнезвезда, как в тот памятный день, когда он стал воином. От ее прикосновения бледное сияние звездного племени стало гаснуть, и Огнезвезд погрузился в темные воды глубокого сна. Когда он открыл глаза, небо уже окрасилось первыми лучами наступающего рассвета. Огнезвезд встал, потянулся. При воспоминании о вчерашнем сне лапы его наполнились силой. Долг предводителя обязывал его спасти свое племя. Сила звездного племени на его стороне, а значит, он найдет выход. Читала Анна Стрелец, 2019 год. А теперь время игры. Сегодня это будет цитата одного из персонажей книги «Коты-воители», зашифрованная в ребус. Игра проходит на YouTube в видеоформате, поэтому ребятам, которые слушают меня на других ресурсах, нужно будет найти мой YouTube-канал. Он называется «Готовим вкусняшки». Игра размещается в видео «Коты-воители. Битва за лес. Главы 21-25». Или же поищите ссылку на мой канал в описании к аудиокниге. А теперь покажу задание. Если вы никогда не разгадывали ребусы и понятия не имеете, что значат все эти картинки, буквы, цифры, запятые, у меня есть для вас обучающее видео, где я подробно рассказываю все основные правила составления ребусов. Ссылочка будет в описании к этому видео, а также в подсказках. Это значок информации в правом верхнем углу видеопроигрывателя. С нетерпением жду ваши варианты ответов, друзья. Отгадайте цитату, имя персонажа, который сказал это, и при каких обстоятельствах, а также в какой книге были эти события. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Обязательно с колокольчиком, чтобы всегда знать о новых видео на моих каналах. Не уходите далеко. Впереди много интересного.